Глава 11. Михаил смотрел на руки, где только что плясали языки пламени, и ничего не понимал. Да, там, в печи, огонь мог попасть на него. Это еще как-то можно было объяснить. И даже то, что ни кожа, ни одежда не пострадали. Однако, как осмыслить то, что здесь, вдали от очага, огонь сам вышел наружу? Прямо из тела? Может, Михаил сошел с ума? Неужели на него так подействовало известие о том, что Петр Алексеевич, родной отец, не только не захотел признать его, этого Михаил от него и так не ожидал, но и вычеркнул навсегда из семьи. А в том, что это навсегда, сомневаться не приходилось. Раз покинув родовую книгу, вернуться в нее невозможно. Время будто остановилось. Михаил не сводил взгляда с гладких ладоней, и ничего не происходило. Должно быть, ему действительно померещилось. Да, видимо, так. Не мог же он управлять огнем, так ведь? Всем известно, что колдуны владеют только магией воздуха, воды и земли. Огонь невозможно подчинить. Это все знают, он сам читал. Были попытки овладеть магией огня, но все они провалились. Ни один колдун, решившийся на опыт, не выжил. Михаил подробностей не знал. Слишком скудно эти дела были описаны в книгах, но понял, что взять верх над огнем не удалось никому. К тому же там не было ни слова о том, чтобы брать его изнутри. Нет, огонь всегда пытались захватить силой извне. И никто не говорил, что можно вот так просто выпустить его из себя. Впрочем, Михаил ведь и не смог. Ледяной воздух погасил его. Или все же это был бред его воспаленного сознания? «Михаил Федорович, вы что это?» Дверь в коридор отворилась, и на пороге появился Арсений. «Вы что тут стоите? Я уже и Родиона Петровича проводил». Слуга закрыл за собой дверь, обошел неподвижного хозяина и заглянул ему в глаза. «Михаил Федорович, вы не заболели часом?» Он медленно покачал головой, опустил руки и вернулся к стулу, на котором сидел, когда разговаривал с Родионом. «Родя просил что-нибудь мне передать?» «Нет, Михаил Федорович, это хорошо». Арсений слукавил. Разумеется, Родион Петрович попытался дать ему денег, чтобы Михаил Федорович хоть какое-то время продержался, пока он ничего не придумает. Но Арсений не зря нянчил хозяина с малолетства, знал, что если возьмет деньги Вяземских, то только хуже сделает, а потому очень вежливо и благодарно отказался. «Ох, вы отужинали!» — возрадовался Арсений. «Если хозяин поел, значит, все не так уж плохо». «Да», — кивнул он, сделал несколько шагов к кровати, рухнул на нее и мгновенно провалился в сон. Испуганный Арсений метнулся к хозяину, но тут же успокоился. Сон, обыкновенный сон, лишь бы помогло. А сон Михаилу снился вовсе необыкновенный. В нем сражались два демона, огненный и воздушный, и до конца не было ясно, кто победит. Утром Арсений снова ушел на службу, только на сей раз с тяжелым сердцем. Всю ночь хозяин ни разу не пошевелился. Пусть он и спал глубоко, что, наверное, должно было помочь ему восстановиться, а Арсению все же было бы спокойнее, скажи он ему хоть слово какое. Так, подметая московские улицы, он никак не мог отделаться от мыслей о хозяине. Что-то с ним происходило, что-то такое, что он, крестьянский сын, никак не мог уразуметь. Завтрак Михаил благополучно проспал, однако голодным при этом себя совершенно не чувствовал. Наоборот, он будто хорошенько подпитался во сне, хоть и не мог ничего вспомнить. Вчерашние новости больше не казались такими уж кошмарными. В конце концов, Арсений был прав. Жизнь на этом не остановилась. И пора было не просто обдумывать, что же делать дальше, а начинать действовать. Идей у Михаила так и не появилось, поэтому он решил хоть как-то расшевелиться, а там уж как пойдет. Умывшись и переодевшись, он спустился в столовую, где его, конечно же, никто не ждал. Но Михаил не был бы собой, если бы не сумел очаровать кухарку и не получить не холодную кашу, а свеженькие блины, да еще и с медом. За их поеданием его и застала сама хозяйка доходного дома, несравненная Ирина Григорьевна Зайцева. «А я погляжу, вам уже лучше, Михаил Федорович», — приветствовала его она. Кроме них двоих, в столовой больше никого не было, если не считать молоденькую девчушку, смахивающую крошки со столов. Но, завидев хозяйку, она поторопилась удалиться. «Я уж было начала беспокоиться». Михаил встал, приветствуя ее в ответ. «Все со мной хорошо, Ирина Григорьевна», — улыбаясь, заверил он ее. «Рада, что вы в добром здравии», — ответила она улыбкой на его улыбку. «Что ж, не буду вам мешать. Ирина Григорьевна, обождите, разговор у меня к вам есть». Вот оно что, она заинтересованно на него посмотрела. «Тогда через четверть часа пожалуйте в мою гостиную, я велю Полине подать чаю». Блины Михаил доел все до последнего и с удовольствием вылизал бы тарелку, на которой оставались еще капельки меда, но воспитание не позволило. Воспитание Арсения. Но его ведь не было рядом. Оглядевшись по сторонам, Михаил, хмыкнув, поднял тарелку к лицу и не успел даже язык высунуть, как услыхал. «Михаил Федорович!» Тарелка только чудом не упала. «Арсений!» Михаил всегда подозревал, что у него какое-то особое чутье на шалости хозяина. «А ты разве не на службе должен быть?» «Да вот, отпросился», — прищурился он, — «чтобы вас проведать». «Ой, да что со мной станется?» — усмехнулся Михаил и поставил тарелку на стол. От греха подальше. «Видишь, живой я, здоровый. К Ирине Григорьевне в гости собираюсь». «К Ирине Григорьевне?» — воодушевился Арсений. «Раз уж хозяин о женщинах начал думать, то и вправду беспокоиться не о чем». «К Ирине Григорьевне, к Ирине Григорьевне». «Вот и хорошо», — закивал Арсений. «Тогда я на службу, вы уж тут сами. Все непременно». Рисковать с тарелкой Михаил не стал, хоть слуга и покинул столовую. «С него останется вернуться в самый неподходящий момент. Спасибо тебе, Арсений», — с теплотой на душе подумал Михаил, «за то, что ты всегда рядом». К Ирине Григорьевне Михаил явился, как и было сказано, через четверть часа, но вовсе не с теми намерениями, о которых предполагал Арсений. Он бы сильно удивился, если бы узнал, что хозяин шел к красивой и поистине пленительной женщине действительно просто поговорить. Хотя нет, совсем не просто. «Присаживайтесь, Михаил Федорович», — Ирина Григорьевна указала на диванчик напротив. Полины в гостиной не было. Зато на столике между диванчиками стоял поднос с дымящимися чашками и булочками с повидлом. «И угощайтесь, сделайте милость». «Благодарю, Ирина Григорьевна». Он не стал себе отказывать в удовольствии отведать свежей сдобы. Какое-то время бывшая колдунья из рода Кропоткиных и бывший колдун из Вяземских перебрасывались ничего не значащими фразами о погоде, о самочувствии и прочем. Что ж, Ирина Григорьевна решила, что пора бы и к серьезному разговору перейти. «О чем вы, Михаил Федорович, хотели со мной поговорить?» «Ирина Григорьевна», — он посмотрел ей прямо в глаза. «Меня вычеркнули из родовой книги». «О!» — только и сказала она. А затем улыбнулась немного печальной, но совсем не сочувствующей улыбкой. «Как вы понимаете, меня тоже», — Михаил кивнул. «Родной отец?» «Собственной рукой?» Михаил на секунду округлил глаза. «Кажется, у них с Ириной Григорьевной много общего. Видели последний бой на Хитровке? Григорий Кропоткин против Вениамина Вяземского. Отец мой, как вы уже догадались. Не буду лгать, проигрыш его меня порадовал. Вы там тоже были? А как же?» Ухмыльнулась Ирина Григорьевна. «Разве я могла пропустить такое представление? Григорий Кропоткин. Даже вообразить боюсь, как он взбесился, когда понял, что проиграл». Она не удержалась от ехидного смешка. «Отец никогда не умел проигрывать. Но довольна обо мне. Вы ведь пришли со своей проблемой. Я так понимаю, вы не знаете, что делать дальше, раз вас лишили фамилии. Так я и думала». «Ничего, по сути, сложного. Мне, правда, было немного проще. Вы же наверняка слышали, за кого я вышла замуж». «Да», — кивнул Михаил. Чем больше он смотрел на Ирину Григорьевну, тем более манящей она ему казалась. Янтарь в ее глазах, мерцавший колдовским огнем, завораживал его. Я вошла в его рот, фамилию его взяла. Тут она хмыкнула, а ведь была уверена, что навсегда Кропоткиной останусь. Кто бы знал! Она тряхнула головой, отбрасывая воспоминания, и улыбнулась. «Вам же придется самому решить, кем вы хотите быть, Михаил Федорович, или вы возьмете себе другое имя?» «Что вы хотите этим сказать?» — чуть нахмурился Михаил. «Я вас удивила?» «Конечно же! Откуда же вам было знать?» «О, вы отныне вольны выбирать себе не только фамилию, но и имя с отчеством. Считайте, мой дорогой Михаил Федорович, что вы заново родились!» Он смотрел на нее несколько долгих секунд, прежде чем негромко произнести: «Но вы же оставили свои имя и отчество!» Ирина Григорьевна расхохоталась. «Это мой маленький щелчок по носу отцу. Пусть он и отрекся от меня. Я — это я. Лишить меня колдовской силы они все равно не могут. Ни от кого я не скрываюсь. Меня знает пол Москвы. Так что я, Михаил Федорович, то еще бельмо на глазу у Кропоткиных. И будьте уверены, Михаил Федорович, стану еще более заметным бельмом». В этом он нисколько не сомневался. Ирина Григорьевна подробно рассказала, куда идти и к кому обратиться, чтобы получить новые документы. Без паспорта вполне можно было прожить даже в Москве, но только до первого попадания на глаза полиции, а там уж как повезет. К сожалению, чтобы записать новое имя, придется рассказать о том, что семья от него отказалась. Впрочем, не такая уж редкая история. Конечно, вполне можно было бы что-нибудь соврать, дать кому нужно взятку, но Ирина Григорьевна посоветовала провернуть все дело как можно чище, чтобы потом не было проблем. Все-таки вяземские далеко не самые последние колдуны. «Благодарю вас, Ирина Григорьевна!» Встав, Михаил поклонился ей. «Вы мне очень помогли. Не смею вас больше задерживать. Михаил Федорович, удовлетворите мое любопытство!» Остановила она его. «Что вы теперь собираетесь делать? Теперь, когда вы вольный колдун?» «Да какой из меня колдун, Ирина Григорьевна? Не просто же так меня. От меня отреклись. Любой ребенок-колдун намного сильнее меня». «Вот как?» Ее бровь красиво изогнулась, а янтарь будто стал еще ярче. «А мне так не показалось». «Ирина Григорьевна». «Полина!» — громко позвала она, и в комнату с очередным подносом в руках вошла личная служанка хозяйки. Поднос был накрыт платком, под которым лежало что-то довольно большое. «Поставь на стол, а этот...» — она кивнула на другой поднос. «Унеси. А вы присаживайтесь, Михаил Федорович, присаживайтесь. Думаю, вам тоже будет интересно». Полина тихонько вышла, унеся с собой пустые блюдца и чашки на подносе. Заинтригованный Михаил снова уселся на диванчик и ждал, когда же снимут платок. Ирина Григорьевна, похоже, наслаждалась ситуацией и никуда не торопилась. Она с любопытством смотрела на гостя, уголки ее губ были слегка приподняты, сама она немного подалась вперед, а сцепленные пальцы лежали на коленях. «Как думаете, Михаил Федорович, что там?» «Не знаю». Он пожал плечами и чуть качнул головой. «А должны бы. Это ведь вы сделали». Больше томить его она не стала и сдернула с подноса платок, под которым оказалось несколько недогоревших головешек, покрытых коркой нетающего льда. «Что это?» «Это вы мне скажите, Михаил Федорович. Полина нашла это в печи, остывшей печи, хотя дров было достаточно, чтобы поддерживать тепло еще несколько часов. И знаете, что самое занятное? Пока Полина эти...» Ирина Григорьевна кивнула на поднос. «Не вытащила? Печь она растопить не смогла. Девочка, она умная, сразу ко мне их принесла. А там уж и я выяснила, что ваших рук дело. И ведь лед не тает, так? Как, Михаил Федорович, вы это объясните? Вы же только что сказали, что вы не сильнее ребенка-колдуна». Михаил и сам ничего не понимал, а объяснить и подавно не мог. Перед глазами мелькали обрывки то ли бреда, то ли воспоминаний, и теперь он начинал думать, что, может, и не помутился рассудком, а вдруг огонь ему не примерещился. «Ирина Григорьевна, кажется, мне еще кое в чем нужна ваша помощь», — пробормотал он. «Я вам не соврал, когда сказал, что я очень слабый колдун, настолько слабый, что меня еще в детстве перестали учить. Все мои знания в основном из библиотеки Петра Алексеевича, из той ее части, куда меня пускали. Кое-что я читал и в других книгах». Михаил не стал упоминать имя Родиона. Не из-за того, что боялся, что Ирина Григорьевна сможет ему как-то навредить, а скорее по привычке. И то, что было недавно... Он посмотрел на свои руки, обычные руки обычного, не обремененного никаким трудом человека. И все же по ним ползал огонь, не причиняющий вреда. И Михаил решился. Все равно ему не у кого было спросить, не с кем поделиться. Арсений ничего бы не понял. А Родиону лучше сейчас с ним вообще не иметь никаких дел, так безопаснее. А Ирина Григорьевна, отвергнутая семьей колдунья, волевая и, судя по всему, сочувствующая ему, лучший выбор. И Михаил рассказал ей обо всем, что касалось его колдовской силы. Как любопытно! Глаза колдуньи сверкали все ярче и ярче, и теперь напоминали не янтарь, а золото в свете тысяч свечей. Как же это любопытно! Затем она решительно встала и сказала: «Что ж, Михаил Федорович, сдается мне, что нам и есть что еще обсудить, но не здесь. Следуйте за мной и не беспокойтесь. Полина сообщит вашему слуге, где вы и с кем. Что-то мне подсказывает, что вы к себе вернетесь только к утру». Если бы эти слова слетели с уст любой другой женщины, Михаил трактовал бы их однозначно. Но Ирина Григорьевна приглашала его вовсе не для того, чтобы он разделил с ней ложе. И будь он проклят, если бы не был до безумия этому рад. Неужели впервые в своей жизни он получит хоть какие-то ответы? «Михаил Федорович, что ж вы застыли? Идемте!» «Ирина Григорьевна, я пойду за вами хоть на край света. Вы бы так легко не бросались словами», — усмехнулась она. «Я ведь запомню». Когда вечером вернувшемуся со службы Арсению пышнотелая Полина доложила, что Михаил Федорович на всю ночь уединился с ее хозяйкой, он, в отличие от своего хозяина, понял это так, как и должен был понять. Беседы по ночам в спальнях не ведут.